Параграф 8. Как не удовлетворительно это познание в своей области, все же оказывается, во-первых, что существует еще другой круг предметов, которые не входят в его область – свобода, дух, Бог. Их нельзя найти на почве этого познания не потому, что они не принадлежат области опыта. Они, правда, не воспринимаются в чувственном опыте, но все, что вообще находится в сознании, это даже тавтологическое положение, воспринимается в опыте. Но потому, что эти предметы по своему содержанию сразу выступают как бесконечные. Примечание. Есть старое положение, которое ошибочно приписывается Аристотелю, в том смысле, будто оно выражает точку зрения его философии. Это положение гласит «Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu». Нет ничего в мышлении, чего не было бы в чувстве, в опыте. Если спекулятивная философия не хотела согласиться с этим, то это должно быть признано недоразумением. Но она утверждала также обратное положение «Nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu». В том совершенно общем смысле, что «ноус» и, в более глубоком определении, «дух» есть причина мира, и далее, смотри параграф 2, что правовое, нравственное, религиозное чувство есть чувство и, следовательно, опытное переживание такого содержания, которое имеет свой корень и свое пребывание только в мышлении.